Владимир Соротин. Банкет. Рассказ из сборника «Пир». Такамизаву Тамоти принесли в полдень на холм Камагуака возле озера Нанацуике четыре девушки из клана Хуруичи. Они были в одинаковых кимоно цвета крови с молоком и в широких соломенных шляпах амигаса с прорезями для глаз. На правых плечах девушки несли два бамбуковых шеста, продетые в круглую золотую клетку, который сидел в позе неродившегося младенца, голый Такамизава. Правыми руками девушки придерживали шесты, в левых несли плетеные из тростника корзины. Поднявшись на вершину холма к 12 одиноко растущим соснам, девушки остановились. Посреди сосновой рощи на четырех камнях стоял большой чугунный котел с водой. Под ним лежали вязанки хвороста и сосновые поленья. Девушки осторожно опустили клетку в воду. «Еще не пропоет вечернюю песню соловей, как ваши подлые отцы спляшут танец соломенного плаща!» — прорычал Такамизава и скрылся под водой. Вытянув шесты из клетки, девушки бросили их на траву. Затем раскрыли корзины. Майо вынула из своей кресала, паклю, корни имбиря, фарфоровую ире с соевым соусом и плошку с тертым хреном васаби. Наоми – бутыль саке, маленькие тарелочки, стаканчики ачоко и палочки для еды. Мисато – циновку, Сайоми – граммофон. Девушки подожгли хворост под котлом. Пламя охватило дрова. Когда вода закипела, Майо бросила в нее корни имбиря. Растерив циновку, девушки легли на нее и заснули, прикрыв лица шляпами. Проснулись они, когда угли под котлом потухли, солнце наполовину скрылось за холмами, и в озерных камышах перекликались утки. Девушки продели бамбуковые шесты в клетку, вынули ее из котла и опустили на циновку. Майо раздала всем палочки для еды. Наоми разложила хрен в тарелочки и налила соевый соус. Девушки просунули палочки сквозь золотую решетку, отщипнули кусочки мяса от сваренного тела Такамизавы, обмакнули в смешанный с хреном соус и отправили в рот. Прожевав, они коснулись кончиками пальцев губ, переглянулись и издали звуки одобрения. Наоми налила саке в стаканчики. Сайоми завела граммофон, поставила большую золотую пластинку, опустила на нее головку с иглой. Рыдающий русский голос стал читать, медленно, захлебываясь слезами, содрогаясь в рыдании до визга и замирая до шепота. «Банкет дорогое! Холодные закуски! Первое. Салат из новогодних фотографий. 2000 грамм новогодних фотографий. 200 грамм мелко нарубленной зелени петрушки, 70 грамм оливкового масла, 50 грамм винного уксуса, 10 грамм молотой корицы, 5 грамм молотого черного перца, соль. Новогодние фотографии промыть теплой, слегка подслащенной воде, нарезать соломкой, добавить петрушки, оливкового масла, винного уксуса, корицы, перца и соли. Выложить стеклянную вазу в виде двух женских ладоней. Придать естественную форму. Второе. Салат из любовных писем. 1500 грамм любовных писем, 10 почтовых марок, 3 яблока, 2 средние моркови, 100 грамм клюквы, 30 грамм сахара, 20 грамм орехового масла, соль. Любовные письма нашинковать, положить в глубокую эмалированную посудину, сбрызнуть теплой водой, посыпать солью, как следует размять, чтобы письма дали сок, и поставить на двое суток теплое место, положив сверху гнет. По прошествии нашинковать очищенные яблоки и морковь, перемешать с письмами, добавить клюкву, сахар, масло. Переложить в керамическую чашу, придать форму полусферы, украсив слегка подсоленными почтовыми марками. Третье. Икра из книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 4 книги «Мастер и Маргарита» в твердом переплете, 200 грамм растительного масла, 50 грамм чеснока, 30 грамм лимонного сока, 10 грамм молотого красного перца, 5 грамм толченого имбиря, полстакана огуречного рассола. Книги тщательно промыть в прохладной воде, отделить переплеты от блоков, отрезать титульные листы. Переплеты замариновать с лимонным соком, толченым чесноком и перцем в эмалированной посудине и поставить в холодное место на 2 часа. Блоки слегка обжарить. Переплеты и блоки пропустить через мясорубку, положить в глубокую сковороду, добавить масло, соли, имбиря и тушить на слабом огне 40 минут. Выложить в фарфоровую чашу, придать форму конуса. Украсить шариком из титулов, пропитанных огуречным рассолом. Четвертое. Завитки из носовых платков с игольными подушечками. 40 льняных носовых платков. 40 сафьяновых игольных подушечек, 200 грамм маринованных огурцов, 100 грамм вареной моркови, 50 грамм желатина, лавровый лист, 12 горошин черного перца, 5 штук гвоздики, соль. Подушечки залить холодной водой, добавить лавровый лист, соль, перец, гвоздику и варить 30 минут на слабом огне. Огурцы и морковь нарезать тонкими полосами. Вынуть подушечки, обложить огурцами и морковью, обмотать носовыми платками, уложить неглубокое фарфоровое блюдо. В бульоне из-под подушечек развести желатин, залить завитки, поставить в холодное место. Подавать с хреном. Пятое. Паштет из мужских носков. 2500 грамм мужских носков, 500 грамм сливочного масла, 4 куриных желтка. 100 грамм молотого миндаля, 70 грамм корня сельдерея, 2 толченых мускатных ореха, чайная ложка сушеного майорана, 150 грамм коньяка, растительное масло. Ношеные носки расправить и обжарить на растительном масле с миндалем, майораном и мелко нарезанным сельдереем. Ни в коем случае не солить. Дважды пропустить через мясорубку. Смешав со сливочным маслом, протереть массу через мелкое сито, добавить желтки, мускатный орех, коньяк и тщательно взбить до густоты. Придав паштету форму сердца, выложить на серебряном блюде. Шестое. Галстуки, фаршированные тампаксами. 16 шелковых галстуков, 16 использованных тампаксов. 3 луковицы, головка чеснока, 200 грамм тертого сыра, 100 грамм сметаны. 70 грамм растительного масла, красный молотый перец, соль, 500 грамм использованных жвачек. Тампаксы мелко порубить, смешать с нарезанным луком и чесноком и обжарить в масле, добавив соли и перца. У галстуков отрезать узкие шейные части. Широкие части наполнить тампаксным фаршем. Положить галстуки в глубокую сковороду. Посыпать тертым сыром, полить сметаной и запекать в духовке в течение 20 минут при температуре 150 градусов по Цельсию. Дать галстукам остыть. Выложить их на круглом блюде в виде солнечных лучей, расходящихся от полусферы, слепленной из жвачек. Седьмое. Гренки с телефонными щитами. 1000 грамм телефонных щитов, 20 ломтиков черного хлеба, 150 грамм сливочного масла, 100 грамм белого вина, 1 чайная ложка горчицы, 2 желтка, красный молотый перец, соль. Телефонные щита мелко нарезать, быстро обжарить, добавить желтки, вино, перец, соль и слегка потушить. Хлеб обжарить с двух сторон. Выложить на прямоугольное серебряное блюдо. Сверху на каждый ломтик положить получившуюся массу. Восьмое. Заливное из женских перчаток. 12 женских перчаток. 3 моркови, 2 лимона, корень сельдерея, 24 оливки без косточек, лавровый лист, соль. Перчатки хорошо промыть, положить в кастрюлю с холодной водой, добавить морковь, сельдерей, лавровый лист, соль и варить на слабом огне 6 часов. Морковь вынуть через полчаса после начала варки. Дать кастрюле остыть. Вынуть перчатки, разрезать каждую вдоль, выложить на 2 фарфоровых блюда, украсив каждую перчатку звездочкой моркови, полумесяцем лимона и половинкой оливки. Бульон процедить, залить им перчатки. Поставить блюдо в холодное место. Подавать с хреном. 9. Буженина из фетровых шляп. 2000 грамм фетровых шляп. 100 грамм шпика. Головка чеснока. 100 грамм муки. 10 грамм молотой гвоздики. Черный молотый перец. Соль. Шляпы хорошо промыть. Вложить одну в другую. Свернуть тугой рулон, перевязав шелковой нитью. Шпик нарезать клинышками. Посыпать перцем и молотой гвоздикой. Нашпиговать рулон шпиком и чесноком. Натереть солью. Замесить тесто. Обмазать им рулон. Поместить нагретую печь и запекать 1,5 часа при температуре 220 градусов по Цельсию. Дать буженине остыть вместе с печенью. Вынуть, снять корку теста. Нарезать буженину тонкими слоями. Разложить на круглом серебряном блюде в форме раскрывающегося пиона. Центр украсить натуральным пионом. 10. Тарталетки с комнатной пылью. 1600 грамм комнатной пыли. 50 корзиночек из пресного теста. 250 грамм сливочного масла. 50 грамм белого рома. 10 грамм молотого имбиря. Соль. Пыль смешать с маслом. Влить рома, добавить имбиря. Слегка посолить и взбить металлическим венчиком. Наполнить корзиночки получившейся массой. Разложить их на овальном блюде, украсив свежей зеленью. 11. Рулет из шерстяного одеяла. Отрез шерстяного одеяла 50 на 30 сантиметров. 250 грамм белого сухого вина, 100 грамм гусиного жира, 70 грамм сметаны, столовая ложка молотого кориандра, чайная ложка красного перца, соль. Намазать одеяло с одной стороны гусиным жиром, посыпать кориандром, посолить, поперчить. Скатать одеяло тугим валиком, жиром внутрь, перевязать шелковой нитью и как следует вымочить в белом вине. Положить на противень и запечь в духовке в течение 40 минут при температуре 180 градусов по Цельсию. Дать остыть вместе с духовкой. Переложить на узкое блюдо. Нарезать кусками толщиной 2 сантиметра. Украсить рулет платяной пылью. 12. Седло велосипеда под шубой. 6 велосипедных седел, 1500 грамм шубы из натурального меха, 5 луковиц, 100 грамм майонеза, 20 грамм растительного масла, соль. Велосипедные седла очистить от металлических и пластиковых компонентов. Промыть, положить на 11 суток в круто посоленную холодную воду. По прошествии времени вынуть, нарезать ломтиками, выложить на овальное блюдо, полить растительным маслом. Шубу хорошо промыть, мелко нарубить. Лук нарезать кольцами, положить на ломтики седел. Сверху положить шубу, придав овальную форму. Полить майонезом. Горячие закуски. 1. Дипломы о высшем образовании в кисло-сладком соусе. 14 дипломов о высшем образовании, 3 яйца, 100 грамм рисовой муки, 50 грамм растительного масла. Соус. 60 грамм растительного масла, 3 столовых ложки мелко нарубленных пикулей, 2 столовых ложки мелко нарубленного имбиря, чайная ложка уксуса, столовая ложка сахара, столовая ложка томат-пасты, 3 столовых ложки рисового крахмала, столовая ложка коньяка. Дипломы нарезать небольшими квадратными кусочками. Яйца взбить, обмакнуть в них кусочки, затем обвалять в муке. Обжарить кусочки в растительном масле в течение 5 минут. Добавить кисло-сладкий соус и потушить еще 2 минуты. Приготовление соуса. Растительное масло разогреть, пикули и имбирь обжарить в течение 5 минут. Крахмал смешать с сахаром, уксусом, томат-пастой. Добавить коньяка и хорошо перемешать. Добавить 200 грамм воды. Вылить массу на пикули и варить до загустения соуса. Блюдо подавать в глубокой фарфоровой посудине. 2. Жульен из транзисторных приемников. 1200 грамм транзисторных приемников. 500 грамм белых грибов. 100 грамм сливочного масла. 200 грамм сливок. 200 грамм тертого сыра. 20 грамм пшеничной муки. 10 грамм молотого кориандра. Соль. Транзисторные приемники хорошо промыть и мелко истолочь в медной ступе. Масло разогреть на сковороде, высыпать на нее полученный порошок. Добавить грибы, муку, соль, кориандр и быстро обжарить. Влить сливки, слегка потушить, осторожно помешивая. Разложить массу в 20 серебряных катилей. Посыпать сверху сыром и запечь в духовке в течение 15 минут. Третье. Ушные палочки в Мадере. 1300 грамм использованных палочек для прочищения ушей. 250 грамм Мадеры. 50 грамм сливочного масла. 50 грамм плодов барбариса. Соль. Палочки связать шелковой нитью, пучки по 10 каждом. Посолить. Быстро обжарить на сливочном масле, залить Мадерой, всыпать барбариса и тушить на слабом огне 20 минут. Затем достать пучки. Вырезать середины, а кончики сложить в фарфоровую посудину в виде морской раковины. Залить кончики палочек, образовавшимся в результате тушения, соусом. Четвертое. Шарики из ногтей. 1000 грамм стриженных ногтей, 200 грамм растительного масла, 70 грамм белого столового вина, 2 яйца, 100 грамм панировочных сухарей, чайная ложка сушеного базилика, половина чайной ложки белого молотого перца, соль. Ногти сыпать в эмалированную посудину, влить вина, добавить яйца, базилик, перец, соль и тщательно перемешать. Сделать из полученной массы 50 шариков, обвалять их в сухарях и обжарить в кипящем масле. Выложить готовые шарики на плоское стеклянное блюдо. Каждый шарик воткнуть использованную зубочистку. Пятое. Шнурки а-ля карбонара. 3600 грамм обувных шнурков, 200 грамм шпика, 350 грамм ветчины, 300 грамм сливочного масла, 300 грамм тертого сыра, 5 томатов, 6 яиц, 100 грамм сливок, 250 грамм шампиньонов, 2 чайные ложки молотого черного перца, соль. Шнурки отварить в слабо подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. Мелко нарубленный шпик и ветчину обжарить в масле. Добавить порезанные тонкими ломтиками помидоры и шампиньоны и потушить 15 минут. Яйца смешать со сливками. Поперчить, посолить и влить готовый соус. Разложить шнурки на тарелке, полить соусом, посыпать тертым сыром. Шестое. Крафтверк по-албански. 1700 грамм виниловых пластинок группы Крафтверк. 12 луковиц, головка чеснока, 4 желтка, 3 столовые ложки пшеничной муки, 300 грамм йогурта, столовая ложка сливочного масла, 2 чайные ложки красного перца, сок 2 лимонов, 12 горошин черного перца, лавровый лист, укроп, соль. Пластинки промыть и пропустить через мясорубку. Затем положить образовавшийся фарш в воду. Добавить перец горошком и лавровый лист. Варить на медленном огне. Вскоре добавить лук. Через 1 час бульон процедить. В небольшом количестве остуженного бульона развести муку, добавить йогурт и все хорошо взбить. Дать закипеть, положить вареный фарш и лук. Снять с огня, немного охладить. Положить глубокую хрустальную ладью. Приправить лимонным соком, взбитым желтками. Добавить масло, смешанное с перцем и солью. Посыпать сверху рубленым укропом. Супы. Первое. Суп-пюре из магнитофона. 1 магнитофон Sony, 3 луковицы, 400 грамм шпината, 200 грамм зелени сельдерея, 4 желтка, соль. Магнитофон тщательно промыть, разобрать на части. Металлические детали пропустить через мясорубку. Пластиковые растолочь в медной ступе. Положить все в кастрюлю. Залить 3 литрами подсоленной воды и варить вместе с луком и шпинатом 18 часов, доливая воду. Затем протереть все сквозь мелкое стальное сито. Добавить желтки и мелко нарезанный сельдерей. Подавать в фарфоровой супнице. Второе. Суп из шахмат. 2400 грамм деревянных шахматных фигур, 500 грамм деревянной шахматной доски, 200 грамм свежего зеленого горошка, 3 яйца, 3 столовые ложки томат-пасты, 2 чайные ложки шафрана, чайная ложка тертой мяты, зелень петрушки и укропа, соль. Фигуры промыть, залить холодной водой и варить 7 часов, доливая воду. Доску пропустить через мясорубку. Добавить яйца, соль и шафран. Сделать клёцки и положить их в бульон. Добавить томат пасты, мяты, зелени. Подавать в хрустальной супнице. Горячие блюда. Первое. Подушка, фаршированная под дачной пылью. Одна подушка пуховая, 1500 грамм деревянных бельевых прищепок, 1500 грамм резиновых калош, 1500 грамм шерстяных варежек, 700 грамм дачной пыли, 700 грамм сметаны, 250 грамм оливкового масла, 650 грамм сливочного масла, 26 яиц, 300 грамм репчатого лука, 300 грамм моркови, 300 грамм шампиньонов, 200 грамм маслин, 100 грамм каперсов, 100 грамм маринованного стручкового желтого перца, 70 грамм яблочного уксуса, 2 столовые ложки красного молотого перца, 60 гвоздик, 50 грамм тмина, соль. Подушку вспороть, пух выложить в эмалированный таз, залить крутым кипятком и дать остыть. Откинуть мокрый пух на дуршлаг, дать воде стечь, затем переложить на разогретую сковороду с оливковым маслом и быстро обжарить. Прищепки освободить от пружин, тщательно промыть, мелко порубить и вымочить в подсоленной воде в течение 4 часов. Калоши промыть, нарезать соломкой, варежки намочить в уксусе, пропустить через мясорубку, яйца отварить, мелко порубить, смешать соломкой и фаршем. Разогреть в глубокой сковороде масло, обжарить мелко нарезанный лук, морковь, грибы, добавить маслины, каперсы, стручковый перец, гвоздику. Все смешать с пухом и потушить на медленном огне 3-3,5 часа. Смешать все компоненты, посолить, поперчить, дополнить фаршем подушку и зашить. Обмазать подушку сверху сметаной. Разогреть духовку до 150 градусов по Цельсию, положить в нее подушку и запекать 40 минут. Горячую подушку вынуть из духовки, положить на серебряное блюдо. Нарезать продолговатыми кусками. Охлажденную пыль подать позолоченной соуснице. Второе. Валенки в меду. 4600 грамм войлочных валенок. 1000 грамм растительного масла. 500 грамм рисовой муки. 700 грамм меда. 5 яиц. 2 чайные ложки красного молотого перца. 1 чайная ложка сушеного майорана. Соль. Валенки порезать крупными кусками, обвалять в взбитых яйцах, потом в подсоленной и поперченной муте. Масло вылить в кастрюлю, довести до кипения и обжарить в нем куски валенок до образования золотистой корочки. Сложить куски в гусятницу, залить медом, посыпать майораном, накрыть крышкой и тушить 2,5 часа. Подавать в глубоком блюде. Третье. Пельмени с венским стулом. 3800 грамм венского стула, 400 грамм лука репчатого, 200 грамм белых сушеных грибов, 1000 грамм пшеничной муки, 3 яйца, столовая ложка черного молотого перца, соль. Замесить из муки, яиц, воды и соли крутое тесто. Раскатать, нарезать стаканом кружки диаметром 4-5 сантиметров, грибы прокипятить. Венский стул пропустить через мясорубку вместе с грибами и луком. Фарш добавить немного воды, посолить и поперчить. Разложить фарш по кружкам. Слепить пельмени. Опустить кипящую подсоленную воду и варить 5-6 минут. Положить глубокое стеклянное блюдо. Украсить свежей зеленью и опилками красного дерева. Пельменям подать соус из горчицы с уксусом, сметану и растопленное масло. Десерт. Первое. Мороженое из презервативов. 1200 грамм использованных презервативов со спермой. 300 грамм сливок. 200 грамм виноградного сахара. 150 грамм кокосового масла. 100 грамм толченых грецких орехов. 70 грамм ликера Кюрасао. 150 грамм горячего шоколада. 50 грамм спирта. Презервативы смешать со сливками, сахаром, кокосовым маслом, ликером. Избить в миксере. Выложить образовавшуюся массу в хрустальную вазу, придать форму шара и заморозить при температуре минус 7 градусов по Цельсию. Посыпать мороженое сверху толчеными орехами, облить горячим шоколадом, спиртом и поджечь. Второе. Суфле из зубных щеток. 1000 грамм зубных щеток, 250 грамм сахара, цедра двух лимонов, столовая ложка пшеничной муки, 250 грамм белого сухого вина, 4 яйца. Зубные щетки проварить до мягкости, добавив немного воды, цедру лимона и сахар. Протереть сквозь стальное сито. Желтки смешать с сахаром и небольшим количеством остуженного пюре. Затем соединить со всем количеством пюре, добавить муки и проварить 3-5 минут, постоянно помешивая. Влить вино, снять с огня и добавить взбитые в пену белки. Полученную массу переложить в смазанную маслом форму и запекать 30 минут при температуре 120 градусов по Цельсию. К суфле подать ванильный соус. Третье. Колготки под взбитыми сливками. 1500 грамм ношеных колготок. 400 грамм сливок. 100 грамм тертого шоколада. Колготки мелко порубить, спрыснуть водой, выложить кольцом на круглом стеклянном блюде. Покрыть взбитыми сливками, посыпать шоколадом. Центр кольца поставить свечу в форме фаллоса. Четвертое. Торт из персидского ковра. 6 круглых кусков персидского ковра диаметром 40 см, 22 яйца, 700 грамм сахара, 600 грамм сливочного масла, 400 грамм какао-порошка, 500 грамм мелко нарезанных грецких орехов, 100 грамм сладкого и 50 грамм горького молотого миндаля, 300 грамм коньяка, 300 грамм крупной земляники, 150 грамм коверной пыли, 70 грамм сухих клопов. Яйца разбить, отделить белки от желтков. В белки высыпать 300 грамм сахара, добавить сладкий миндаль и взбить миксером. Оставшийся сахар всыпать масло, добавить какао-порошок, орехи и горький миндаль. Взбить миксером. Куски ковра как следует пропитать коньяком. Прослоить поочередно бисквитным и шоколадным кремом. Поставить в холодильник и охладить при температуре не ниже 3 градусов по Цельсию. Достать торт, посыпать сверху коверной пылью и сухими клопами. Украсить свежей земляникой. Подавать с горячим пуншем. Пятое. Prodigy с заварным кремом. 700 грамм компакт-дисков группы Prodigy. 2400 грамм свежеприготовленного заварного крема. 200 грамм миндального молока. Сахарная пудра. Компакт-диски нагреть в духовке до температуры 220 градусов и быстро скатать трубочки. Каждую трубочку наполнить заварным кремом. Выложить все трубочки на плоское хрустальное блюдо, облить миндальным молоком и посыпать сахарной пудрой. Шестое. Женские туфли в шоколаде. 1800 грамм женских туфель, 500 грамм вишневого ликера, 500 грамм какао-порошка, 350 грамм сливочного масла, 250 грамм сахара, 150 грамм сливок, 100 грамм белков, 50 грамм яичного порошка. Чайная ложка ванили. Туфли порубить на крупные куски, сложить в стеклянную посудину, залить вишневым ликером и варить на медленном огне, пока жидкость не выкипит. Дать кускам остыть. Все ингредиенты для приготовления шоколада смешать и сбить до загустения. Обмазать куски туфель шоколадом, выложить на золотое блюдо и обсушить теплым воздухом. Седьмое. Желе из шкатулки. 1000 грамм полевской шкатулки, 200 грамм виноградного сахара, 6 белков, 2 лимона, 60 грамм желатина, 50 грамм кальвадоса. Шкатулку варить 12 часов с сахаром и лимонной цедрой в небольшом количестве воды. Затем протереть сквозь стальное сито. Желатин развести в небольшом количестве воды. Приготовить мусс, влить сок двух лимонов и кальвадос, поставить на холод. Незадолго перед застыванием добавить мусс в взбитые белки. Подавать на четырехъярусной хрустальной пирамиде, украшенной сверху деревянной лакированной свечой. Восьмое. Прокладки ультра в кокосе. 720 грамм использованных гигиенических прокладок ультра, 12 кокосовых орехов, 600 грамм мякоти папайи, 12 яичных белков, 600 грамм полусладкого шампанского, 240 грамм лепестков фиалок. Шампанское смешать с фиалками и заморозить в форме кубиков. Прокладки мелко порубить. У кокосов срезать вверх, положить каждый по 60 грамм прокладок. добавить, соответственно, все другие компоненты. Края кокосов украсить резанными фруктами и засахаренной менструальной ватой. Подавать в серебряных подставках. 9. Варенье из пейджеров. 600 грамм пейджеров, 800 грамм сахара, 300 грамм очищенных грецких орехов, 120 грамм коньяка. Пейджеры хорошо промыть и растолочь в медной ступе. Положить в медный таз, добавить 300 грамм воды, сахара и варить на маленьком огне, осторожно помешивая до тех пор, пока варенье не загустеет. Выключить огонь, добавить орехи и коньяк и продолжать помешивать до полного охлаждения. Подать чаю в хрустальных розетках. 10. Пирог с комодом. 2800 грамм дубового комода с облицовкой из красного дерева, 600 грамм пшеничной муки, 500 грамм сахара, 300 грамм сливочного масла, 200 грамм изюма, 200 грамм молока, 4 яйца, 200 грамм хереса, 30 грамм корицы. Отделить дуб от красного дерева. Дубовую часть смолоть муку крупного помола, влить херес, добавить корицу, сахар и поставить на 28 часов теплое место, чтобы дубовая масса слегка забродила. Облицовку мелко порубить и обжарить с изюмом на сливочном масле. Смешать с дубовой массой. Из муки, сливочного масла, молока и яиц приготовить слоеное тесто. Тонко раскатать, выложить на смазанный маслом прямоугольный противень, положить начинку, закрыть сверху тонким слоем теста. Выпекать в духовке при температуре 140 градусов по Цельсию. Горячий пирог выложить на мраморную доску, нарезать квадратными кусками. 11. Шерстяной лебедь. 1000 грамм лобковых волос. 3000 грамм розового шампанского. 600 грамм яичного белка. 300 грамм сахарной пудры. Лобковые волосы намочить и слегка посыпать сахарной пудрой, чтобы они стали липкими. Металлическую форму для отливки ледяного лебедя положить намоченные лобковые волосы, разместив их равномерно по обеим половинам формы. Взбить белки сахарной пудрой, закрыть форму и под давлением наполнить ее белками и шампанским. Поставить беспорядочно вращающуюся морозильную камеру и заморозить при температуре минус 15 градусов. Вынуть форму из камеры. Поставить теплое место на 20 минут, чтобы лед отошел от металла. Открыть форму. Окрас лебедя должен быть слоистым, бело-розовым. Лобковые волосы должны равномерно покрывать всю его поверхность. Лебедя поставить в центр толстого хрустального блюда, окружив его фруктами и кусками цветного льда. Раздать участникам банкета серебряные молоточки для разбивания лебедя. 12. Живое золото. 4000 грамм живых шей. 500 грамм золотой пыли. В шей положить золотую чашу в виде листа лотоса. В течение часа осторожно посыпать их золотой пылью. Ни в коем случае не перемешивать, иначе в ши могут погибнуть. Внести чашу в зал в конце банкета под увертюру к опере Рихарда Вагнера «Золото Рейна». Раздать участникам банкета золотые ложки. Зажечь смоляные факелы, потушив электрический свет. Есть молча. Голос смолк. Во время звучания пластинки девушки вкушали мясо такамизавы, отщипывая кусочки, обмакивая в плошки соусом и запивая саке. Майо съела кусок плеча и мизинцы рук и ног. Наоми – губы, язык и кадык. Сайоми – глаза и гениталии. Мисато – сердце и ухо. Давно взошла луна, и соловей пел в зарослях шиповника возле храма Ганжо-жи. Девушки встали с циновки, поклонились и с криком «Хоругатэке!» Японский «Катись!» толкнули ногами клетку с телом Такамизавы. Клетка покатилась вниз с холма в озеро. Ударившись о береговые камни, она пролетела по воздуху, сверкая в лунном свете, и с громким всплеском скрылась под водой. Конец рассказа. Читал Николай Кобзев.